Она вошла в просторный вагон бизнес-класса и заняла свое место, вытянувшись на двух больших креслах — своем и свободном соседнем. Когда поезд начал отъезжать от станции, она выглянула в окно. Люси не было видно, так что Райли решила, что та сразу вернулась к работе. Она откинула кресло в лежачее положение и стала отдыхать. Мерное дружелюбное постукивание и мягкая вибрация вагона помогли Райли начать переосмысливать всю информацию с помощью своего необычного навыка. Она начала с вопроса о том, почему убийца морил голодом обеих своих жертв. Конечно, он надеялся ослабить их. Райли также была уверена, что его самого морили голодом в какой-то период его жизни. И поэтому он ощущал потребность причинить подобное страдание другим. Но ей пришло в голову и кое-что еще. Если бы он кормил женщин, он бы признал их человечность. А тогда он мог почувствовать к ним симпатию. Он же хотел, чтобы они оставались для него лишь объектами, символами того, что причиняло ему боль и приводило в ярость в прошлом. Райли сделала глубокий вдох. Да, связь с ним начала устанавливаться. Причем лучше, чем даже на месте преступления. «Он человечен», — думала она. «Слишком человечен. Он не холодный и бесчувственный социопат. Скорее всего, он способен на симпатию и даже доброту. И именно этого он в себе боялся больше всего. Ведь это и могло его погубить». Райли закрыла глаза. Она ощутила его колебания и усилия, когда он пытался подавить в себе человеческие черты. С его слабостью надолго ли хватит у него сил быть смертоносным животным? Все, что он знал, — это что у него нет другого выбора. Ей начало проясняться и другое. Шокирующая сцена его последнего убийства с висящим на всеобщем обозрении телом была не просто попыткой потрясти мир. Он делал это и для себя. Он отчаянно нуждался в том, чтобы убедить всех, включая себя самого, что он гораздо жестче, чем кажется. Райли понимала, что отчаяние его усиливается, а преступления, скорее всего, будут становиться все более жуткими и безобразными. Он не мог позволить себе показать ни намека на предательское милосердие или гуманность. Он должен сделать все, что в его силах, чтобы стать монстром, превзойдя даже собственные представления.